Глава 56. Шокирующая правда. Сия. Сложно описать эмоции, которые охватили меня, стоило увидеть тех, с кем последние полтора года проводила большую часть своего времени. Понять меня смогут далеко не все, но я считала этих мужчин своей семьей. Нет, поначалу они фыркали, что в отдел добавили девчонку, да еще и без опыта. Но потом нам удалось найти общий язык, и моя половая принадлежность перестала им действовать на нервы. Было приятно, что они помнят меня, что отчаянно пытаются найти маньяка. И так хотелось им помочь, тем более, что физиономию этого урода я видела. Но боялась вмешиваться, ведь последствия могли быть губительными. Я не за себя боялась. Тревога не отпускала за Ноана, за моего синеглазого жнеца, который стал частью моей жизни. «Нет», — приняла я решение. «Мы сами найдем этого урода, а потом приведем его в лапы полиции. Не будем впутывать сюда мой отдел. Мало ли, вдруг они пострадают». Ноан с легкостью вселился в тело Дэвида. Парень, конечно, временами бывает вредным и заносчивым, но только не со своей группой. Готов работать сутками напролет, и именно поэтому он отлично вписался в этот коллектив трудоголиков. Мне пришлось примерно минут 15 объяснять синеглазому, куда что нажимать, чтобы получить нужную нам информацию. И спустя определенное время ожидания наши труды были вознаграждены. На мониторе компьютера высветилась физиономия владельца машины, который оказался сотрудником полиции, и... тем самым шрамированным уродом, отправившим меня на тот свет. «Очуметь!» — выпалила я, хлопая ресницами и не веря в увиденное. Он не имел высокого звания, был простым патрульным, и это объясняло его умение избегать места с камерами. Вот почему он знал районы и улочки, как свои пять пальцев. От новых знаний меня затрясло, ведь дело приобретало совершенно другой поворот. «Выходи, Ноан!» — произнесла я шокированно, хаотично соображая, как теперь быть. Любимый оказался рядом, устало присаживаясь на край столешницы. «Ужас какой!» — со стороны Дэвида послышался судорожный вздох, и мужчина схватился за сердце. «А что я здесь делаю?» — удивленно мотал он головой. «Я ж в архив собирался». «Совсем уже заработался, да?» — кинул ему шеф. «Тебя звали, но ты словно одержимый печатал, бурча, чтобы тебя пока не трогали. Что-то нашел?» «Я? Не знаю». На Дэвида посмотрела вся группа, переглядываясь между собой. «Ты в порядке?» — нахмурился старший по званию. «Давай им расскажем», — спросил устало Ноан. «Думаю, с ними дело пойдет гораздо быстрее». «Влетит нам за это», — мотнула я головой. «Лучше не надо. Мы узнали более чем достаточно». «Что дальше?» — спросил чистокровный, поглядывая на ничего не понимающего Дэвида, который смотрел в пустой экран монитора. Ведь Ноан закрыл все окна, чтобы не оставлять следов поиска. «А дальше нам придется наблюдать за этим ублюдком». Я стиснула зубы, поражаясь, что тот, кто должен следить за порядком и безопасностью людей, сам же их жизни и лишал, издеваясь и получая от этого удовольствие. У нас оставалось не так много времени до ужина, но все же оно было. Поэтому решили наведаться домой к шрамированному, ведь его адрес мы также взяли из досье на него. Портал удалось открыть за секунду, тем более мне был известен этот район. Перед нами предстал довольно красивый дом с белым невысоким забором и аккуратно подстриженной лужайкой. Во дворе стояли большие качели, на которых могли уместиться сразу несколько человек, а рядом с ними играли мальчик лет 7 и девочка чуть помладше него. «Его дети!» — хмыкнул Ноан. «Сочувствую я им!» — вздохнула тяжко, даже не представляя, какая жизнь их ожидает, когда всплывет вся правда об их отце. «Папа!» — довольно скрикнул мальчуган, когда на крыльцо с резными перилами, выкрашенными в белый цвет, вышел тот, кто смеялся мне в лицо и говорил омерзительные вещи, без стеснения демонстрируя свою сущность. «Шон!» — распахнул руки шрамированный, подхватывая бегущего к нему ребенка. «Ты сегодня снова на ночь уходишь, да?» — бурчал мальчик. «Работа у меня такая!» — кивал ублюдок. «Мой долг — защищать город, пока люди спят». И как только у него язык поворачивается говорить такое, рыкнула от ярости, сжимая пальцы в кулаки. «Давай в его машину на заднее сиденье переместимся», — предложил Ноан. «Посмотрим, куда он направится». Мы не стали раздумывать, а просто взяли и сделали, размещаясь в автомобиле маньяка, который даже и не подозревал, что за ним ведется слежка, жителями другого мира. В нашем распоряжении был примерно час, и я нервничала, ведь внутреннее чутье подсказывало, что он сдаст себя с потрохами. Нужно лишь только подождать. Но ужин... Некрасиво такое говорить, но он путал все карты. Спустя несколько минут, когда примерный папаша расцеловал своих детей и миловидную супругу, на вид выглядящую очень доброй и заботливой, он направился к нам, усаживаясь за руль. Помахав своей семье в окошко, он посигналил сыну, который взвизгнул от радости, и повернул ключ зажигания. Секунда, и мы поехали по асфальтированной дороге, удаляясь от дома, в котором жил тот, кто имел два лица. Примерный семьянин, относящийся к органам правопорядка, и невменяемый, психически нестабильный урод, вылавливающий молодых девушек и издевающийся над ними.